Житкова? Да что вы говорите? И мы тоже будем в Житкове. Записывайтесь, записывайтесь непременно туда. Места замечательные. Вокс, рыбалка, потрясающая, леса. Я служил неподалеку, знаю. У меня там масса знакомых. Он выдержал паузу, весело подмигнул Нилу. В том числе и бабского полу. Послушайте моего совета, Баренцев, не пожалеете. Но жалеть Нил начал уже через день, прибыв к половине восьмого утра на финляндский вокзал и вглядевшись в лица тех, с кем ему предстояло прожить ближайший месяц. Сомнений не было. Он оказался в спецгруппе. Как всякий советский человек, Нил вырос в окружении слов, начинающихся с многозначительной и многозначной приставки «спец», придающие словам, которым она представлена, самые разные, подчас полярно противоположные смысловые оттенки. Так, школа, в которой учился Нил, числилась спецшколой, потому что там углубленно изучали английский язык. Еще были спецшколы математические, художественные, но учебные заведения для умственно отсталых дебилов и олигофренов тоже назывались спецшколами, как и школы для глухонемых, слепых, обездвиженных. А еще малолетних хулиганов и воришек тоже направляли в спецшколы. Нечто среднее между закрытым интернатом и колонией. Закончив спецшколу, Нил поступил на спецотделение преподавания русского языка как иностранного. А еще имелся спецфакультет, повышение квалификации, спецкафедра, где все проходили спецподготовку, то бишь военная кафедра и военная подготовка. И в довершение всего спецгруппа, куда зачисляли по спецнабору, то есть по заявкам из отделов народного образования разных областей. Предполагалось, что через 5 лет Ленинградский университет возвратит областям молодых специалистов высочайшей квалификации. На деле получалось несколько иначе. Неизвестно, по каким критериям подбирали студенты в эти спецгруппы. Только в массе своей это был народ серый, малограмотный, плохо подготовленный и почти необучаемый. Из 10 человек курс заканчивал один, причем именно тот, который вполне попал бы на факультет и своими силами, без всякого спецнабора. Все это Нил узнал намного позже, пока же он просто смотрел в окружающие физиономии и не находил в них ничего для себя утешительного. Не радовало и то, что подавляющее большинство группы относилось к женскому полу. Взгляду остановиться абсолютно не на чем. Корова на корове. И между ними несколько плюгавых, прыщавых пигалиц. А ведь сколько симпатичных девчонок поступало, и какие! Интересно, в какие места их отправили. И двое парней, что стоят чуть поодаль от группы, вполне под стать остальным. Один квадратный, на коротких кривых ножках, черты лица крупные, неприятные. Второй коротышка, метр с шапкой, лобик и носик микроскопические, угодливо заглядывает первому в рот, подхихикивает, а первый излагает, налегая на «о». «А я чё?» «А я ничего. Чё хочу, то и ворочу. У меня деды половины из Сибири владели». «Влип», — с тоской подумал Нил. «Действительно, спецотряд. Нечего сказать, удружил мне этот Васютинский». Подошла электричка. Дали команду по вагонам. И Нил понуро поплелся следом за всеми.